Мы обогнули разрушенную винтовую лестницу, и я пошла вперед, держась рукой за стену и напрягая свои усиленные нервы. Вскоре мы оказались у цели. Раньше здесь был вестибюль, однако нашим глазам открылось нечто удивительное. Подземелье! Мраморный пол полностью обвалился, обнажив темную бездну. Что ж, похоже, ты не ошибся в своих рассуждениях. Вот почему он разыграл свои карты именно здесь. В таком случае, чего Хартлис хотел добиться? И что скрывалось под этим старым учебным зданием, которое было совершенно незнакомой мне частью факультета? Подземелье, подземелье. Почему всегда подземелье? В деревне Грей тоже было нечто подобное. Такими темпами я скоро мышью стану. Наверное, потому что нам такие места не очень хорошо знакомы. Но мы же все-таки маги. Я пойду первым. Свен прыгнул в дыру, беззвучно приземлившись с грацией кошки, он выпрямился и протянул мне руку. Я собралась с духом и последовала за ним, предварительно усилив ноги. «Не думала, что под Слёр-стрит есть такое место», — сказала я, озираясь и стараясь издавать как можно меньше шума. Темнота мне никак не мешала, потому что магам было достаточно мельчайшей частицы света, чтобы нормально видеть. Я не могла поверить своим глазам, однако отрицать реальность того, что я увидела во мраке, было невозможно. Это был огромный объект, очертания которого показались мне знакомыми. Упавший сверху камешек отскочил от его поверхности. «Что это?» Я сглотнула и вытянула руку. Мне все еще хотелось сделать вид, что передо мной ничего не было, но мои пальцы коснулись объекта. Несмотря на поистине большие размеры, его поверхность была похожа на хитин молодой особи. «То есть... это труп насекомого?» Тихо пробормотал Свен. В его голосе отчетливо чувствовалось удивление. «Да, мне не хотелось это признавать, но пришлось. Перед нами лежало тело огромного насекомого. Вероятно, это была мокрица или некая ее разновидность, однако тело насекомого было слишком уж большим. Как минимум 3 метра в высоту и 10 в длину. Более того, в просторной подземной пещере оно было не единственным». «Нет, этого не может быть!» — воскликнула я, мотая головой. «Каким бы хорошим ни был наш барьер, я не могу поверить, что никто не заметил все это за столько лет. Если так, то мы полные идиоты!» Пещера явно превосходила размерами старое учебное здание. Возможно, она была даже больше, чем Слёр-стрит, и выходила за пределы барьера. Такая огромная полость попросту не могла оставаться незамеченной, пока мы проводили занятия прямо над ней. Однако другой вариант был еще более странным. Эта пещера как будто появилась лишь несколько минут назад. Пытаясь собраться с мыслями, я посмотрела на огромное тело и сделала вывод. «Это труп существа из могилы духа, не так ли?» «Из Альбиона?» «Другого разумного объяснения у меня нет. Я допускаю, что следы подобных созданий можно обнаружить в каких-нибудь укромных уголках Земли. Но точно не под Лондоном», — сказала я, потому что это было невозможно. Маги не должны говорить такое, но мне было сложно принять нечто настолько абсурдное. Черт, этого я точно не ожидала, потому что мои мысли были заняты лишь контрабандой. У меня были подозрения, что факультет современной магии при Хартлисе располагал нелегальным источником денег. При обычных обстоятельствах заполучить артефакты в обход тайного отдела вскрытия не представлялось возможным, но ученики Хартлиса были выжившими и могли знать какие-нибудь тайные проходы или лазейки. Еще до меня доходили слухи о контрабанде. Мой брат сам это сказал во время разговора с лордом Трамбелио. Разумеется, все мои дальнейшие действия и умозаключения строились именно на этом. Если это вскроется во время Суда Великих, нам не поздоровится. Новость о том, что здесь занимались контрабандой артефактов из Альбиона, приведет к краху Эльмилоев, и это мы еще легко отделаемся. В худшем случае, следующую сотню лет нам придется привести в рабстве. Но это... невозможно было попасть в Альбион, просто пробив дыру в полу старого учебного здания. Даже самые верхние ярусы находились на более чем 10-километровой глубине. Что же в таком случае творилось здесь? Часть Альбиона по чистой случайности оказалась близко к поверхности прямо под факультетом современной магии? Или же какое-то существо просто решило вырыть себе нору и перестаралось? Да я скорее поверю в то, что Хартлис построил здесь атомную электростанцию. После этих слов я ощутила мучительную боль и схватилась за грудь. «Ах! Ваше высочество!» Мои глаза горели огнем. Мне не нужно было зеркало, чтобы понять, что они стали ярко-красного цвета. С границ поля зрения начали медленно сползаться тени. «Я в порядке, Свен. Защити дыхательную систему с помощью звериной магии. Переизбыток эфира может повредить твои внутренние органы». «Понял». Свен сразу же перенастроил магическую энергию вокруг себя. Сам воздух теперь был насыщен таинством. Такая среда могла существовать только в Альбионе. Эту истину я должна была принять, хотелось мне того или нет. Однако вопрос так и остался без ответа. Какого чёрта здесь происходило? Хартлис не стал бы нападать на Слюр-стрит только чтобы показать нам это. Тогда каков его мотив? И где носит моего брата, когда он должен быть здесь? Сердце бешено колотилось из-за беспокойства и разочарования, которые крутились у меня в голове. Подёргивая носом, Свен осмотрел тело насекомого, после чего заглянул за него. Он что-то учуял в непроглядном мраке, перед которым моё усиленное зрение было бессильно. «Оно там?» «Да, но нас всё ещё разделяет небольшое расстояние». Свен безо всяких колебаний встал на четвереньки. «Прошу, ваше высочество!» «А ты обещаешь мне приятную поездку, как на Астон Мартине?» «Могу обещать лишь бешеную скачку, как на несущейся во весь опор лошади». Юноша безо всяких усилий оттолкнулся от земли, словно я была легче пёрышка. Спрыгнув со спины гигантского изопода, он устремился вперёд, цепляясь за стены пещеры. Вместо того, чтобы бежать на своих двоих, Свен превратил свои руки в огромные полупрозрачные когтистые лапы, сотканные из магической энергии. Я вцепилась в его спину, когда он перепрыгнул со стены на потолок, игнорируя все законы гравитации. «Как удобно!» — пробормотала я, надёжно удерживаемая на месте хвостом Свена, который тоже был создан из магической энергии. Будучи отличником, он всё продумал. Тремао также слегка растянулась, скрывая своё присутствие, следуя за нами. Воздух не был полностью застоявшимся, наверное, поэтому Свен смог что-то учуять. Спустя какое-то время я тоже заметила нечто странное. Это пространство искажалось. Хотелось бы мне сказать, что воздух просто дрожал из-за жары, но время года для этого было неподходящим. Несмотря на то, что под землёй не существовало ни зимы, ни лета, здесь всё равно было холодно, как на поверхности. Поэтому это не могло быть оптическим явлением. Как, впрочем, и тьмой. Нет, это было нечто, что наше ограниченное зрение не могло воспринять в полной мере. «Портал?» — невольно пробормотала я. В Лондоне существовало лишь 4 портала, ведущих к Альбиону. Более того, все они находились очень глубоко под землёй, однако этот таинственный проход появился именно здесь. Свен резко повернул голову. Рядом с порталом показалась большая колесница. Она походила на танк, только очень древний. Такие колесницы, запряжённые лошадьми, присутствовали на полях сражений в античные времена. Однако эту тянули за собой не лошади, а 2 скелета драконов. Каждый из них излучал поистине огромное количество магической энергии, а молнии, плясавшие на их закованных в металл лапах, окутывали всю колесницу ужасающей пурпурной аурой. Гекатова колесница, я вспомнил её название. Несмотря на то, что изначально эта колесница была благородным фантазмом Искандера, она тоже могла ей управлять. Фейкер со спокойным видом держала поводья в руках. «Всё-таки явились!» Её губы изогнулись свирепой, но красивые улыбки. За её спиной на колеснице стоял Хартлис, придерживая рукой длинные рыжие волосы. Мастер и слуга. Они смотрелись очень естественно. Несмотря на то, что их знакомство длилось не больше 2 месяцев, они выглядели так, словно прошли вместе бесчётное количество битв. С другими мастерами и слугами было точно так же? Я не знала, потому что никогда не участвовала в войне за Святой Грааль. «Замечательно. Мастер предоставил мне поле боя, за что уже получил мою благодарность. Я выглядела бы полной дурой, если бы ты не пришла». Нет, битва уже состоялась. На земле в лужах собственной крови лежали существа, похожие на тех, что мы уже видели. Одни походили на мутировавших шимпанзе, другие — на сухопутных акул или подвергающихся метаморфозе улиток. Все эти аномальные чудовища были мертвы. Я невольно содрогнулась от страха при виде их расколотых панцирей. Будучи насыщенными таинством, они, вероятно, были прочнее стали. Да, посреди этого кошмара стоял истинный монстр. Сильнейший вид фамильяров, способный уничтожить даже неведомых тварей Альбиона. Другими словами, призрак прошлого, призыв которого из трона героев не могло объяснить даже тайное искусство духовных эвокаций. Так мы называли существ вроде неё. «Прошу меня простить, ваше высочество!» — решительно сказал Свен. «Подожди!» — сказала я как можно тише, останавливая его. «Не думаю, что она обращается к нам. В этот раз я кое-что почувствовала. Обычно плохо поддающиеся контролю мистические глаза пронзила боль, когда они зафиксировали следы магической энергии, источник которой находился где-то во тьме». Хартлис медленно улыбнулся. «А, как не вовремя. Я надеялся, что здесь никого не будет. Не ожидала вас увидеть. Нет, это не может быть совпадением». Значит, все мои силы ушли на то, чтобы не закричать. Что это была за странная ситуация, в которой мы оказались? Мой без того перегруженный мозг, казалось, был готов взорваться после появления нового действующего лица. «Ха-ха, я просто пришла забрать свои сигареты». Раздался голос. Из тьмы возникла оранжевая аура, свисавшие с нагрудного кармана белой рубашки очки, сидевшие на плече хрустальная стрекоза. Вероятно, присутствие именно этого фамильяра ощутили мои мистические глаза. Лично я с ней в последнее время не встречалась, но Грей, Флат и Свен видели ее всего лишь 2 дня назад. Азаки только вышла на свет, весело глядя на слугу ее мастера.